Глава 18. Горные обитатели. Действительно, с Горной на Садовую была проложена дорога, причем довольно приличного качества. В некоторых местах даже выложена камнем, а через ручей был устроен крепкий бревенчатый мост. И кто же это так постарался? Локация Садовая. Миновав ручей, я свернул с дороги налево, проехал по тропе и в скором времени уже отмахивался от жужжащих пчел. Дед Жужу сидел за своим столиком, за раскрытой книгой, и что-то объяснял чабрецу. Тот, увидев меня, немедленно вскочил и низко поклонился. Времени на церемонии не было. Я быстро обрисовал деду сложившуюся ситуацию. Дед кивнул и дал распоряжение чабрецу. Тот все понял и бегом рванул к усадьбе через секретную калитку. А Жужу указал мне на лавку, внимательно на меня посмотрел. «Вы уверены, ваша милость, что это была большая курица?» – спросил он. «Я пока в своем уме и видел, что видел», – ответил я, угостившись медовушкой. «Очень большая. Если не веришь, сам можешь посмотреть, там следов полно». «Почему же не верю?» – поспешно согласился дед. «Просто случай необычный. Гигантизм, конечно, имеет место в наших местах. Те же великаны, драконы, шмурхи. Пчелы. У тебя очень большие пчелы. Никогда не замечал», — сказал я, отмахиваясь от пары назойливых насекомых. «А у Боба-стрелка шмурх живет», — сообщил я вдогонку. «Щенок, кажется». «Еще не легче», — кивнул головой старик. «Только шмурха домашнего нам не хватало. Однако огромная курица выше великана. Это нечто. А вы не почувствовали магии? Сильной магии?» «Если честно, ничего такого я не почувствовал. Да и некогда было. Все как-то очень быстро произошло. Правда, смутил меня один факт. Следы бройлера-гиганта мы с Герасимом заметили на полевой. Но никаких претензий по этому поводу Стручок мне не предъявил. А на предъявы он гораст. Не заметил?» «Возможно и так. Может, курица так далеко на полевую и не зашла. Застигла Агроера на поле, где он лакомился горохом, ну и погнала. Он, видно, к пещере за дубиной своей рванул. Или просто укрыться там хотел». «Скажите, Айван, а вот этот ваш новый спутник?» «Герасим?» «Да, странное какое-то имя». «Да это я его так назвал, потому что...» Тут я сообразил, что мне сейчас придется пересказывать всю повесть Тургенева. Вот совсем нет настроения. «Потому что не мой», — закончил я без объяснений. «А не мог он быть причастным к этому делу?» «Он сегодня весь день со мной», — возразил я. «А откуда у тебя такие подозрения?» «Он очень странный», — вздохнул Жужу. «Кажется, он из Ордена Черных Магов». «Да хоть из зеленых. Он мне сегодня жизнь на мельне спас». И я кратко рассказал деду о нашем небезопасном приключении на водяной мельнице. «Значит, мельник того», — грустно сказал Жужу. «Предупреждал я его, что общение с темными силами не доведет до добра. А уж с ведьмами и подавно. Ведьмы на мельнице не было?» «Только черви», — мотнул я головой. «И жуки, большие. И дохлый мельник. А если в скором времени этот чабрец не появится, у нас будет еще и дохлый великан». В скором времени со стороны дороги раздался крик чабреца. Ну, понятно. Бык в секретную калитку и не пролез бы. Чабрецу пришлось вести запряженного в телегу быка вокруг, через мост в деревню мастеров. «Там еще льет», — коротко сообщил я. Локация горная. К пещере мы успели вовремя. Герасиму пришлось истратить половину своего здоровья на поддержание жизни гиганта. И по посиневшим губам колдуна я понял, что далось ему это отнюдь нелегко. Дед Жужу соскочил с телеги, подбежал к великану, посмотрел. Обменялся с Герасимом жестами. Потом снова подошел к великану, сотворил заклинание. Шкала жизни над головой Агроера дрогнула и чуть прибавилась. Великан открыл глаза. «Давай, паря, на телегу. Прокатишься от щедрот его милости», — пригласил Жужу. Великан хотел встать, но не смог. Так на карачках к телеге и подполз. Буян повернул голову, нехорошо на Агроэра посмотрел, но сохранил нордическое спокойствие. Дед Жужу тем временем внимательно рассматривал поле битвы. Долго стоял над четким следом курицы в полузасохшей луже. Посмотрел на меня виновато. Дал знак чабрецу. Поехали. Пятки великана, едва вместившегося в телегу, скребли по дороге, а я думал, как странно все устроено в этом мире. Еще недавно, заслышав рев Агроэра, пожирающего живую овцу, я думал, как бы от него избавиться. А тут вот получается, что спас ему жизнь, да и продолжаю спасать. Как я уже говорил, дорога на Горной была хорошая, наезженная. «Так это к печам дорога», — пояснил дед Жужу. «Тут торговцев много бывает». «К каким печам?» – удивился я. «Железноварным, гномьям, доменным». «Но это еще что? У них тут еще пароходная дорога есть. Неужели не слышали?» «Слышал, конечно. Дядька что-то говорил про гномов, которые руду добывают». «Так они не только добывают, но и железо варят. А вагонетки у них на рельсах. Их пароход толкает». «Как это на рельсах? То есть это уже паровоз получается? Поезд?» «Какой поезд? Зачем паровоз? Никакого пара он не везет, а толкает вагонетки. Ходит на пару. Пароход», — объяснил мне дед как школьнику. Я спорить не стал, решил своими глазами посмотреть. Спросил у Жужу про эльфа-стручка. Дед нахмурился. «Стручок не эльф, полукровка. Его отец, Горошина, служил на корабле вашего деда, адмирала, юнгой. Хорошо служил. Был старым матросом, потому получил сержантскую плетку. Потом до каптенармуса повысили. Говорят, очень прижимист был. Домовит. Мимо чужого добра редко когда пройдет. Все к себе, все в коптерку. После битвы на эльфийских берегах двух молодых рабынь взял. Сестер из знатных эльфиек. У себя в коптерке держал. Пока выкуп ждал, влюбился. В обеих. После тяжелого ранения с ними на берег и уволился. И вот, когда ваш дед уже на этих землях осел, Горошина и явился. С женами теми самыми. И с детьми. Адмирал его выслушал, походы лихие вспомнили. Ну и пожаловал адмирал Горошине полевую. Ему и его потомкам. На правах вечной аренды. Горошина, правда, на склады просился, ближе к замку. Жужу указал посохом на развалины, из которых хлестала вода. Но адмирал велел землю пахать. Сказал, что эльфам лучше ближе к земле быть. Итог вы видели. С землей сыновья и внуки Горошины обращаться умеют. Все цветет, все растет. «Так это замок Дебаранов?» — переспросил я, глядя на твердыню. «То-то я удивился, что у всех замки, а у нас усадьба». «Да, прекрасный был замок. Мощный, неприступный. Пока не затопило», — сказал дед, тоже глядя на развалины. «Ваш отец, когда все случилось, не стал нового замка строить. Сказал, несовременно, что цивилизованные люди в усадьбах живут. Правда, потом стены все-таки укрепил и башню велел построить. И ров выкопать». «Так почему замок затопило?» — нетерпеливо спросил я. «Да кто ж знает», — пожал плечами старик. «Ночью вдруг стену прорвало и все затопило. То ли озеро горное плотину прорвало, то ли колдовство какое черное. Только с тех пор в замке никого и не живет. И подходить к нему боятся. Мы пришли». Старик указал посохом на большое озеро, куда и падали воды, вырывавшиеся из ворот замка. Из обрызг казалось, что над водой клубится густой белый дым. Из озера вытекала речушка, кажется, та самая, что наполняла ров вокруг усадьбы и питала пруды на прудовой. «Интересно», — сказал я, продолжая любоваться водопадом. «И чего это великану вдруг вздумалось здесь искупаться?» «Так живительное озеро», — как-то просто объяснил дед. «Раны в нем быстро затягиваются. Болячки разные с кожи сходят. Только холодное оно очень. Особо не покупаешься». Чабрец меж тем остановил быка у самого берега. Агроэр снова пришел в себя. Сполз с телеги и пополз к воде. Через минуту раздался громкий всплеск. Великан с головой погрузился в воду. «Не потонет?» – озаботился я. «Не», – успокоил дед. «А Гроер тут как родной. Он потому тут и поселился, что озеро его лечит. К вечеру будет как новенький». «А там что за шахты?» – указал я на дымы, поднимавшиеся с другого берега озера. «Я же говорил, печи это», – сказал Жужу. «От них чугунные рельсы к шахтам. Отсюда не видно, в горах они». «И что, там гномы?» «А кто же еще?» «Может, сходим, посмотрим?» – предложил я. «Нет», – мотнул головой Жужу и признался. «Не люблю этого народца. А вы сходите, пообщайтесь. Мы пока здесь подождем». Я махнул рукой Герасиму, и мы тронулись к печам по берегу озера. «Ну да, печи. Большие такие печи для выплавки чугуна. В школе что-то подобное мы проходили. Доменные, потому что на дом похожи. В каменную печь закидывали много угля, потом руды, потом снова угля. Потом все это дело поджигалось и прокачивалось с помощью мехов. Потом приходил дядька с кочергой, этой кочергой пробивал пробку, и малиновый от жара чугуний вытекал по специальному желобу в приготовленные формы. Потом все это дело ковалось мускулистыми кузнецами. Получались мечи, плуги и подковы. Примерно так. Сейчас печи дымили, но никого около них не было. Меха качали воздух в специальные шахты печей, но тоже без чьего-либо вмешательства. Они приводились в движение механизмом, присоединенным к ветрякам. Хитро придумано. К печам действительно вела узкоколейка на деревянных шпалах. Вот вдоль этих шпал мы с Герасимом и поехали. Уперлись в шахты. Из щелей, уходивших вглубь горы, вели те же рельсы. То есть прямо из забоя и сразу к домнам. Лихо придумано. Около одной из шахт легко попыхивал дымком из трубы маленький паровозик. Смешной такой, без кабины. Надо же, средневековье, рыцари в тяжелых доспехах, а тут паровоз. Я спешился, подошел к входу в шахту и осторожно заглянул в нее. Никого. Взял факел, дошел до первого поворота и увидел дыру, вырубленную в камне и уходящую вниз. Из дыры торчали брусья деревянной лестницы. Каким-то неприятным холодком повеяло из этой дыры. Холодом и запахом гнили. Все желание осматривать шахты немедленно пропало. На всякий случай я взял булыжник и бросил его в зево шахты. Хотел проверить, насколько она глубока. Но вместо звука падения камня оттуда раздались жуткие проклятия, и я благоразумно поспешил ретироваться. Выскочил на улицу, подбежал к ворону. Из шахты вышли двое. Они были низкие, бородатые и коренастые, в очках, и все в пыли. Когда пыль с них осела, я понял, что это гномы-рудокопы, а на глазах у них очки с голубыми стеклами. Гномы даже через очки смотрели на меня сурово. В руках они держали острые кирки и по всему собирались задать мне трепку. Видимо, брошенный мною камень угодил одному по башке, иначе чего ему так тереть темечко? Я предусмотрительно отошел еще на пару шагов и решительно взялся за рукоять шпаги. Но тут гном, что был повыше, протер очки, еще раз посмотрел на меня и закричал. «Смотри, Гук! Это малыш Эрник пришел! Долго же ты, парень, пропадал! И где тебя носило?» Я возразил, сказав, что я вовсе не малыш и не Эрник де Баран, что так звали моего отца. Тогда гномы еще раз протерли очки. Внимательно меня через них рассмотрели, тот, что пониже, сказал. «Не, это не он, но действительно очень на него похож». Как я понял, эти гномы – хорошие знакомые моего покойного батюшки. Знали его еще с детства, и вот спутали его со мной. Потому что очень я на своего папу оказался похож. В смысле, что рыжий. Мне показалось, что гномы эти слепы, как кроты, от длительного пребывания в темноте. «Слушайте, ребята», — сказал я, вспомнив рассказ Готлиба про финансовые проблемы с шахтами. «Что здесь вообще творится? Готлиб сказал, что вы не хотите поставлять руду и железо своему барону, а хотите продавать». «Ну да», — сказал тот, что повыше. «Все так. согласно грамоте. Гук, у тебя грамота?» Гук кивнул, метнулся в соседнюю шахту. В скором времени появился снова со свитком в руках. Протянул его мне. Я развернул. Это был договор, по которому барон Опера передавал все права на шахты водопадные на локации Горная в поместье Дебаран благородному кавалеру Дебарсу на 50 лет. Внизу документа имелась пометка «Копию подтверждаю» и какая-то неразборчивая подпись, видимо, нотариуса. Ниже копии имелся договор, по которому мэтры Гук и Игуль берут в аренду шахты на водопадной на те же 50 лет, с обязательством отдавать благородному кавалеру Дебарсу ровно половину всего добытого и выплавленного. Дата, подпись. Опять этот картограф кому-то чего-то отдал. Какого хрена? А он вообще имел право распоряжаться имуществом, принадлежащим нашему роду? Честное слово, я возмутился, словно и в самом деле почувствовал себя законным наследником и владельцем этой земли. Почему словно? Я и в самом деле почувствовал. Барон 11 уровня. Полноправный и правосудный. Это вам не хухры-мухры. Гномы смотрели на меня выжидательно. По всему документы были в порядке. «Милорд», — сказал Игуль применительно. «Тут ничего личного. Нам и со старым хозяином работалось неплохо. Но раз такое дело... Нам ведь все одно, кому половину отдавать. Старому капитану даже приятнее было, интереснее. Он нам якоря заказывал, прочие железяки для корабля. Но договор есть договор. Вы уж разберитесь, а мы всегда пожалуйста». «Вот и давайте разберемся. Приходите завтра к полудню в усадьбу со всеми документами», — решительно сказал я. «Как это к полудню?» — удивился Игуль. «У нас в полдень самая работа». «Ничего, отдохнете», сказал я резко и спрятал грамоты в свою сумму. «Устройте пикничок на природе или на вагонетках покатайтесь». К месту принятия озерных ванн я возвращался в крайнем раздражении. Что же такого хотел приобрести господин Опера, что все так раздавал направо-налево? И имел ли он на это право? И настоящий ли это документ? Я твердо решил сегодня же отдать грамоту на экспертизу мудрому крысу, заодно посмотреть по местным законам, все ли там по нормативам чисто. Когда мы приехали на берег, Агроер уже плескался на мелководье. Уровень жизни в шкале над его бритой головой подпрыгнул до 500. За такое короткое время. Ну и озеро. Лучше всякого госпиталя. Взять на заметку. Если буду воевать, после похода всех раненых сразу в это озеро. Сколько на одних лекарях сэкономлю. Правда, Жужу сказал, что вода в нем холодная. Я спустился с коня, подошел к озеру, рукой потрогал воду. Да просто ледяная. Ничего, потерпят. А великан совсем ожил, что даже поймал форель руками. И тут же ее сожрал, сырую. Но сначала предложил отведать мне. Я вежливо отказался. На обратном пути великан очень просил зайти к нему, хотел сделать какой-то подарок. Я же прикидывал, как бы корректнее перейти к теме принесения присяги. Брат Агряся присягнул, почему бы и этому великану не дать мне клятву верности. С сохранением всех привилегий, как то кормление с горохового поля и получение мясного эквивалента бараньей туши раз в 2 недели. Но и намекать особо не потребовалось. Когда Жужу с Чабрецом уехали на телеге обратно в усадьбу, великан вдруг встал передо мной на одно колено и сказал: «Ты меня спасать, лечить, я помнить, я тебя защищать всегда, я тебе дарить». Агроер встал, засунул 2 пальца в рот и громко свистнул. В скором времени в кустах раздался треск, затем топот копыт, и к пещере выбежала белая лошадь. «Ну просто красавица! Я ж загляделся. Так вот, как тут устроено. Система меня наградила бонусом, но оказалось, что мне пришлось для его получения спасать великана. А если бы я в кустах пересидел? Так, а что теперь с блестящими доспехами? Сейчас Агроер свистнет, и доспехи тоже вывалятся из кустов. Или мне надо самому кого-то замочить и доспех с него содрать? Но нет, все оказалось проще. Великан зашел в пещеру, чем-то там гремел, словно на кухне выбирал кастрюлю почище. Вернулся с большим красным узлом, из которого торчала железная нога из полированной стали. Агроир развернул на земле узел, в скобочках это оказался красный плащ, точнее алая мантия, отделанная горностаем. В узле содержался полный комплект тяжелых доспехов, правда, несколько помятых. «Агроир, дарить!» Не без гордости сказал великан. «И откуда у тебя это?» Спросил я, хотя примерно знал ответ. «Рыцарь, делать вызов!» Деловито объяснил полутролль. «Хотел победить, повесить голову Агроира в свой замок. Теперь его голова висит в мой пещере». «Что ж, тут не поспоришь. По-моему, все честно».